Это проповедник. Постоянно здесь исправлен. Монах. Монах – это саньяси. В его обязанности входит проповедь, обучение новообращенных, работа в храме. Послушник. Постоянный житель храма. В его обязанности входит выполнение любого служения согласно указаниям руководства храма. Администратор. Постоянный житель или семейный человек, регулярно посещающий храм. В его обязанности входит управление храмом, обеспечение каждого жителя храма всем необходимым для жизни, а также работой, служением, согласно желанию, квалификации, возможностям человека и сложившимся ситуациям в храме. Седьмое. Временные жители храма. Временными жителями храма являются ученики, находящиеся на обучении, кандидаты на жительство в храм и другие. Ученик – временный житель храма. В его обязанности входит изучение священных писаний и практики вайшнавизма, а также выполнение любого служения согласно указанию руководства храма. Ученик не может быть старше 55 лет мужчина и 50 лет женщина, поскольку храм не может брать на себя пенсионное обеспечение учеников, но только постоянных жителей храма. Кандидат на жительство в храме, временный житель в храме, проходящий испытательный срок. В его обязанности входит выполнение любого служения согласно указаниям руководства храма. Община, приход. Община состоит из преданных, живущих дома и практикующих сознание Кришны. Они могут регулярно посещать храм, участвовать в деятельности храма, но не обязаны следовать храмовому распорядку и указаниям президента храма, кроме тех случаев, когда их деятельность напрямую связана с храмом. Оплата фактических расходов преданных общин. Преданные, не живущие в храме и совершающие какую-либо деятельность по просьбе или с ведома президента или другого представителя руководства храма, связанную с храмом, имеют право требовать от руководства храма оплату, компенсацию фактических расходов, связанных с этой деятельностью. Руководство храма не обязано оплачивать их затраченное время или труд, не связанный с финансовыми расходами, если это не было оговорено заранее. То есть, если вы не оговорили заранее эту деятельность, храм вам не обязан ничего платить, если потом вдруг вам взбрело в голову взять эти деньги. Если заранее это не было оговорено и не был составлен договор об этом, никаких денег вы получать не будете. Посвящение. Каждый преданный, как храмовый, так и преданный из общины, может получить посвящение у духовного учителя. Для этого он должен не менее 1,5 лет ежедневно повторять не менее 16 кругов Махамантры Кришны на четках, следовать 4 регулирующим принципам, а также не менее 1 года повторять пранама-мантру духовному учителю. Вопрос о рекомендации преданного для посвящения решается руководством храма и местным региональным секретарем. Окончание минимального срока ожидания рекомендации не означает автоматического получения рекомендации для посвящения. Второе посвящение. Каждый преданный, получивший первое посвящение, может получить второе в зависимости с теми сроками, которые установил его духовный учитель. Для этого он должен ждать не менее 1,5 лет со дня первого посвящения. В течение всего этого времени, повторяя не меньше 16 кругов Хари Кришна Махамантры на четках, следовать 4 регулирующим принципам. Вопрос о рекомендации преданных для посвящения решается руководством храма и региональным секретарем. Окончание минимального срока ожидания рекомендаций не означает автоматического получения рекомендаций для второго посвящения. Храмовые программы. Каждый преданный, живущий в храме, обязан посещать все духовные программы. Проживающие в храме все должны посещать. Проводящиеся в храме. Уважительными причинами для отсутствия на храмовых программах могут быть болезнь, сильная занятость во время проведения программ по указанию руководства храма, сильная занятость непосредственно перед программами, требующая немедленного продолжительного отдыха. Жалобы. В случае неудовлетворенности уровнем руководства или какими-либо конкретными решениями и поступками руководителей храма, преданный, живущий в храме, может обратиться с жалобой к президенту храма. Если его вопрос не будет решен на уровне президента, он может обратиться к региональному секретарю. А если и так вопрос не будет решен, к представителю Всемирного руководства совета ИСКОН, то есть GBC, в его регионе. Родители. Каждый преданный храма должен не реже одного раза в месяц посещать своих родителей или не реже одного раза в неделю звонить ему по телефону. Если они живут в том же городе или области, в которой находится храм. То есть, если вы живете в этом городе, то один раз в месяц вы должны посещать, если вы живете в этом городе. И один раз звонить. Если родители находятся на большем расстоянии от храма, преданный должен посещать их не менее одного раза в год, а звонить по телефону не менее одного раза в месяц. Руководство храма обязано оплачивать расходы преданного, связанные с проездом домой и телефонными переговорами с родителями. Контакт с родителями новообращенных. Руководству храма рекомендуется сразу же по поступлению заявления на жительство в храме связаться с родителями преданного, подавшего заявление, выяснить их отношение к этому и принять его во внимание. В случае категорического отказа родителей разрешать их сыну или дочери жить в храме, руководству храма рекомендуется не принимать этого преданного на жительство и служение в храме. Обеспечение родственников информацией о преданном. Руководство храма обязано поддерживать связь с родителями преданных и сообщать им обо всех изменениях, произошедших в жизни преданного, если он отказывается или не способен делать этого сам. Это относится также к случаям смерти преданного. Социальные и гражданские обязанности. Преданный храма обязан сообщать руководству храма о своих невыполненных гражданских и социальных обязанностях. Руководство храма берет на себя ответственность за обеспечение преданного храма средствами для выплаты алиментов, штрафов, налогов, а также для помощи престарелым родителям и другим родственникам. Преданный храма не может уклоняться от выполнения своих гражданских и социальных обязанностей. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Преданный храма обязан пройти службу в вооруженных силах, если у него нет никаких уважительных причин не делать этого. Отсрочки, освобождения по состоянию здоровья и другое, руководство храма не имеет права укрывать преданных, уклоняющихся от военной службы в рядах вооруженных сил. Тоже относится к гражданам других стран, обязанных служить в вооруженных силах и государств. Информационные права. Преданный храм имеет право на получение информации о положении в стране и мире. Информационные права. Руководство храма по желанию преданного обязано обеспечить его газетами, журналами и другими информационными материалами. Руководству храма рекомендуется проводить еженедельные политические информации для преданных храма и общины с освещением основных событий, происходящих в России и других странах мира. Выборы. Преданный храма имеет полное право избирать и быть избранным в органы государственной власти СССР. В случае его прописки в другом городе, руководство храма по его требованию обязано обеспечить его средствами, необходимыми для проезда к избирательному участку с целью участия в выборах. Двадцать первое. Руководство храма не имеет права навязывать преданным храма или общине свою точку зрения в вопросах политических пристрастий. Преданный храма может иметь свою политическую позицию, и это не может стать причиной для каких бы то ни было притеснений со стороны руководства храма. Здоровье. Руководство храма должно заботиться о здоровье преданных храма. Оно обязано обеспечивать преданных храма средствами, необходимыми для лечения, профилактических мер и других расходов, связанных со здоровьем преданных. Бытовое обеспечение. Руководство храма должно обеспечивать преданных необходимым минимумом, необходимым для поддержания жизни в теле. Вещи, пищей, одеждой, теплом, предметами личной гигиены и прочее. Условия бытового обеспечения могут различаться в зависимости от места нахождения храма. Эти условия должны подробно оговариваться в договоре, заключаемом между храмом и преданным, поступившим на жительство в храм. Трудовые отношения. Преданные храма, выполняя указания руководства храма, трудятся совершенно добровольно, на общественных началах, основываясь на своих убеждениях и вере. Оплата труда преданных, живущих в храме, не производится. Запомните это. Имущественные права. Здание храма и храмовый инвентарь являются собственностью храма или арендованы им. Ни одно из помещений храма ни при каких обстоятельствах не должно передаваться в аренду, субаренду без официального разрешения руководящего совета ИСКОН. Все. Очень интересно. Это коммунисты же все были. Долой буржуев. Весь мир разрушен до основания. Всем бы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это вот как раз пионеры и комсомольцы в преданном служении, так называется. То есть все свои представления перенесли в преданное служение, и можно здесь их установить еще. Поэтому я вам читаю официально документы, чтобы сразу отбросить все ваши ложные представления, всякие выдумки и глупости все. Да. Конечно, почему я говорю, что президентом храма не рекомендуется принимать даже взрослых людей, если их родители против. Потому что очень широкую деятельность эти организации, которым они союз родителей против Хари Кришны. Родители пострадавших, так сказать, от Хари Кришны. То есть дети уходят в Хари Кришны, и родители такие организации создают, и столько много вреда на самом деле приносят. Очень много вреда приносят. Они прямо атакуют ИСКОН. Очень много случаев. Даже весь сыр-бор, вот, который сейчас произошел, вы, наверное, слышали, да, в прошлом году, в этом году, то есть что разбирают Хари Кришны, вот, там, сказать, закрыть или оставить, произошел от одной родительницы. Просто эта родительница, она была, вернее, является одним из заместителей министра одного. И она там, кстати, в правительство вхожа, там все такое. И ее дочь, вот она, значит, привлеклась в Хари Кришна, перестала есть мясо, давай мамашу мудхой обзывать, млечкой. Ну и мать там, кстати, ничто себе, что там за такая философия кришнаита. И там большие противоречия. А мать имела доступ к большим людям. Она давай всех там будоражит. И дело вышло на уровень страны целой. То есть она одна такой бум создала, что ИСКОН полностью хотели закрыть. В России, в целой стране из-за нее. И она привлекла других родителей, она собрала всех родителей, которые были против Хари Кришны. И они начали писать бумаги в палаты, в парламент, в Думу. И она-то могла это все протолкнуть. Все бумаги не доходили, а кришнаиты бумаги лежали на столе. Все говорили, что там у нас, все, кроме кришнаитской проблемы больше ничего нету? Да, это все, корень зла. И естественно, эта проблема настолько всплыла. Поэтому родители могут причинять большие беспокойства. Особенно активные родители. Ладно, если они там, то есть, в рамках своей квартиры возмущаются, Бог в помощь. Если они возмущаются на официальном уровне, конечно, мы не должны это допускать. Лучше все-таки эти конфликтные ситуации в семьях решать. Потому что ИСКОН не берет на себя ответственность за то, что у вас происходит в семье. Вы сами должны выдвинуть эти вопросы. ИСКОН должен проповедовать сознание Кришны. Да. Естественно, я уже объяснял это все, и сейчас я объясню это всем. То есть я объяснил это вот нашему президенту, что там он может ожидать, а чего нет. И также я объясню положение членов Совета. Почему я начал с этого? Потому что сюда, здесь есть многие люди, которые на самом деле относятся к статусу временных жителей. Есть даже люди, которые вообще никакого статуса здесь в храме не имеют, но они уже хотят войти там в Совет или во что-то. Нет. Статус должен быть определен. То есть в совет должны войти те, кто уже серьезно решил посвятить свою деятельность духовной практике сознания Кришны, и он следует уже этому процессу. Это как вот в той истории, когда Прабхувишна Махарадж спрашивал, кто из вас читает джапу 16 кругов, и там 3 человека подняли, а кто читает 10, там еще 2 подняли. И сидит президент, вообще руку не поднимает. Он говорит, ну а кто из вас 4 читает? Он раз поднял руку, он говорит, президент, 4 круга, и он тут решил духовную жизнь давать. И он сказал, извини, подвинься. Поэтому так же здесь. Как вы можете решать духовные проблемы, входить в советы храмов, кстати, а в итоге у вас там самих, вы даже не знаете, что такое духовная жизнь. Вы так со своими материальными талантами туда войдете. Это духовные организации. Я почему читаю вам эти положения? Храм международного сознания Кришны, это является местом духовного служения Богу. Духовного. Которого мы называем Кришной. И эти люди, которые входят в совет, они должны обладать, в первую очередь, желанием, по крайней мере, и стремлением следовать духовному процессу. Это основное. Я же вам уже объяснял, что важно не стать хорошим актером, там, хорошим поваром или хорошим шофером. Важно стать преданным. Преданным Бога. Это самое главное. Поэтому мы позволяем использовать какие-то качества, но для того цель-то сделать преданным человеком, а не шофером классным. О, я уже 5 лет шофер, я такой уже шофер здесь классный. Джапу не читаю, принципы не соблюдаю. Но мой талант шофера так вырос, что я уже на ралли готов выступать. Нет. Совсем другое. Или там еще что-то. Мы здесь должны развивать преданность человека. Если человек какой-то 2-3 года здесь присутствует, и в итоге у него вообще исчез вкус к преданному служению, он в итоге только ищет недостатки, покрылся вообще всем. Вы когда разве говорите, что он духовной жизнью здесь жил 3 года? Нет. Нет. Поэтому наша задача, и важная задача президента особенно, это ложиться на его плечи, поднять вас до уровня преданного служения. Чтобы вы смогли ощущать преданное служение, а не все вот эти какие-то свои качества. Самое основное качество. Вы должны стать верующими людьми. Верить в Бога. Которого мы называем, как? Кришной. Вот это основное. И остальные все качества примените, если у вас есть образование, знания, темперамент, сила, молодость, так сказать, энтузиазм. Вот это все и надо применить. А не так, что, кстати, веру отбросите, весь свой энтузиазм развить. Поэтому основными положениями проповедь, поклонение Богу и обучение новообращенных преданных. Это храм. И вот здесь говорится о совете, что руководителем храма является президент, в своей деятельности он может опираться. То есть это совет, это помощь президенту, а не то, что это совет. Президент в помощь совету. Естественно, мы будем сейчас об этом говорить. Это естественно. Ты не волнуйся. Ты же знаешь, что я такой, знаешь, с зубами такими, с клыками, с бивнами. Укусю. Но я еще раз не должен войти. Преданность это. Мы говорим о преданных. Поэтому качество этих личностей, которые войдут, директора департаментов, это тоже же необычные личности. Если они могут действовать на официальной платформе, на официальном уровне, делать большое служение в проповеди, то есть если они умеют представить искон официально, то это сразу сотни тысяч людей через какую-то одну статью могут привлечься. Поэтому это говорит о их тоже положении на личности. Поэтому все это будет учитываться. Все учитываться будет. И мы постараемся обсудить. Я еще раз говорю, я лишь региональный координатор. Я только могу, так сказать, поприсутствовать на этом, что-то рекомендовать. Вы можете этого не сделать. Но я почему и хочу вам официальную позицию всю это прочитать, чтобы вы знали, что я отстаиваю то положение, которое хочет Прабхупада. И ту специфику, которая есть в России, учитывая. Ни в коем случае не свои тут личные или какие-то вашего президента личные амбиции. Нет. Мы представляем здесь и вместе с ним хотим сделать так, чтобы было так, как хотел Прабхупада, и так, как хочет наш GBC здесь в регионе, как хотел наш духовный учитель лично от нас. И также каждый должен рассуждать из вас. Тогда только мы сможем что-то сдвинуть, столкнуть. А не то, что мы тут все друзья такие. Ты удовлетворяешь мои чувства и наслаждения, а я твои. Ты такой мой друг. Ты лучший мой друг. А если он нас не удовлетворяет, он демон. Демон? Уйди, демон. Так не будет. Значит, Володя, вчерашний вопрос, к вам вернусь, что я сразу, чтобы не забыть. Программу «Пища для жизни». Выпуская вот такие информационные бюллетени, раздавая всему правительству, там, совет министров, мэрия, там, совет президентский, они все получают этот бюллетень. Бесплатно. То есть поднять до серьезной деятельности, чтобы к Харе Кришне относились не как к танцорам и песенникам. Благотворительная миссия. Республиканская благотворительная общественная организация «Харе Кришна. Пища для жизни». Девиз. Накормим весь... Всех, тут девиз в итоге дается для местных. Девиз «Накормим всех голодных Бурятии». Вы можете дать «Накормим всех голодных Красноярска», допустим. Это очень вдохновляет мэра там, всех этих пэров, что вы сконцентрированы на этой миссии, помочь городу. Тогда вам будет легче с ними в контакт появиться. Да. Деятельность и перспективы развития. То есть они должны знать о деятельности и перспективе. Деятельность. В начале мая 1995 года программа «Пища для жизни» получила высокую оценку у специально созданной правительственной комиссии, которая лично проверила весь процесс, начиная от приготовления и кончая раздачей горячей пищи. Подробности на странице 4. Что же представляет из себя деятельность «Пища для жизни» сейчас? Это крупнейшая благотворительная организация Бурятии, бесплатно раздающая пищу самым обездоленным слоям населения. За последний год, это еще 94-й, было роздано бесплатно около 75 тысяч отдельных порций, пища которым накормлено более 17,5 тысяч человек. Это участие и поддержка самых широких слоев населения, а также средств массовой информации. За последнее время, за последние два месяца опубликовано 7 огромных статей с самыми благоприятными отзывами в газетах Республики Бурятия. Участие в 4 телепрограммах и марафонах телевидения. Это эффективная социальная поддержка инвалидам, престарелым, сиротам, многодетным семьям, больным, безработным и бездомным, не требующая дотации Республики Бурятия. Мы, работники дома-интерната, выражаем свою признательность за внимание к нашим обеспечиваемым. Приход ваших представителей к нам принес свое свежее дыхание в жизнь, радость, надежду, ведь большинство у нас обреченные на смерть. Это праздник для них. Общение с вами желательно как можно чаще. Лондонский дом-интернат номер 2. То есть все эти отзывы тоже получают все мэры-пэры, потому что когда они читают это бюллетень, они видят, что делается. Это экономия для бюджета республики около 100 миллионов рублей. Я благодарен «Пище для жизни» за такую возможность получать от них материальную помощь и духовную в этой вегетарианской пище. Из книг отзывов. Это независимый филиал международного общества «Хари Кришна пища для жизни», раздаваемая бесплатно в мире уже более миллиона порций горячей полноценной пищи. К 1994 году программа «Пища для жизни» с успехом действовала во всех крупных городах земного. 4 новые. Это эффективная социальная поддержка инвалидов, там и все. Перспектива ради. Это качественная и лечебная пища и широкая пропаганда здорового образа жизни. Перспективы развития. Правда Бурятии, статья «Благотворительные обеды Кришны». Корреспондент писал, помещение по Трубачееву 24 на время аренды требует капитального ремонта. Работы могут начинаться там в любой день, и тогда придется искать другое место. Но выселить центр сейчас из здания, где по всем правилам располагается детская спортивная школа Олимпийского резерва, значит поставить под удар благотворительную миссию Кришнаитов. По прошествии почти года можно сказать, что ситуация не только не улучшилась, но наоборот значительно ухудшилась. Сейчас в помещении нет электричества, горячей воды, теплых уборных, обваливаются стены. Сорваны до дранки и звездки, вскрыты полы. Таковы удручающие картины, которые видят те, кто приходит к кришнаитам. В том числе и правительственная комиссия. Но раздача бесплатной пищи не остановилась ни на день. Это удивительно, это мистика. Явно за ними стоит Бог. В случае предоставления необходимого помещения РБО «Пища для жизни» смогла бы в скорейшем времени реализовать следующие благотворительные программы. Программа увеличения количества розданной пищи в два раза. Программа раздачи пищи непередвигающимся инвалидам и престарелым. Программа социальной реабилитации «Дайте этим людям шанс». А у вас, смотрите, все по-другому. У вас, наоборот, прекрасная база, все прекрасно. Мы даже в те моменты, когда не было света, представляете, зимой нету света и горячей воды. Мы 250 человек кормили горячим обедом. Мы на кострах каждый день готовили. Но ни разу не прекратили это делать. Вот представьте, как там преданные вдохновлены действовать, невзирая ни на что. Спали в валенках зимой. А не было ничего. Мы делали это Хари Кришна пищу для жизни. В храме готовили без электричества, на паяльных лампах и на кострах. И ни разу не прекратили, то есть ни одного обрыва не было за весь этот период. А как часто было? Раз в неделю? 5 раз в неделю. Да еще в нескольких точках. Я о чем и говорю, что вы думаете, что вы такие великие аскеты. Поэтому вы так думаете, о, это невозможно. Нет, я могу вам доказать, что все возможно делать. Это от вас зависит. Работа с правительством и общественными организациями. Это я вам читаю 95-й год. Первая половина 95-го, 94-й год, там, кстати, основной. Достигнуты следующие договоренности. Официальное признание нужности программы и ее поддержки правительственной комиссии, состоящей из представителей 4 министерств и государственных комитетов Республики Бурятия. Предоставление льгот по коммунальным услугам энергетической комиссии Республики Бурятия. То есть тогда, когда был такой фуфулайф, и люди узнали о нем, тогда только энергетическая комиссия сбросила все расценки и все остальное. Регистрация программы «Пища для жизни» в Северобайкальске по просьбе мэра города. Мэр города как узнал, что в Улан-Удэ, он сказал, у нас, мы тоже хотим, чтобы у нас было. Регулярное информирование членов правительства, раздача информационных бюллетеней «Пища для жизни». Тесное сотрудничество с обществом с Красного Креста, комитетом женщин, ассоциацией инвалидов, всесоюзным обществом слепых, комитетом ветеранов и многих других организаций. Постоянное сотрудничество с отделениями соцобеспечения, где мы получаем списки нуждающихся в пище. Участие в официальных программах, посвященных праздникам и юбилеям города и республики. Поздравление ветеранов и раздача просада на собрании, посвященном 50-летию Победы, и участие в Дне ребенка и Дне пожилого человека, а также других празднований. Ну, это такие вот. Теперь, то есть за период два квартала, да? Третий, четвертый, 95-го, первый, второй, 96-го. С 1 июля 95-го по 30 июня 96-го. Санкиртана. Это все, кстати, я хочу еще сказать, что все этот Food for Life шел параллельно с Санкиртаном. Санкиртана постоянно увеличивалось. Прошу заметить. Распространение книг ни разу не упало. Какое население? Население чего? Храма? Нет. Люди, людей более 300 тысяч человек. Около 400 тысяч. 16 миллионов. Да. Вот я о чем и говорю. У вас ли тут сидеть? Ну, на жару. Выездные были? Конечно. У нас все было и внутри, и выездные, что угодно. Санкиртан. Это вы слушайте внимательно. Это не к тому, что в Улан-Удэ или здесь. Нет. Перспективы, что это возможно. Я хочу вам рассказать, что возможно делать. И что от вас многое зависит, все почти зависит от вас. Санкиртана. За этот период было распространено 36 566 книг, то есть с прогрессирующим ростом. А в этом 95-м и 96-м году мы на всех марафонах заняли первое место в Сибири. И мы на марафонах заняли первое место в Сибири и Дальнем Востоке. А храм в этом году полностью в течение года входит в десятку лучших храмов СНГ. По распространению книг и просады, бесплатного просада, то есть Food for Life. А Food for Life постоянно рос, и вот за это время было накормлено 26 217 человек. Помните, я вам говорил, что с мэрии приезжали ко мне люди, и они просили, чтобы там я повлиял на ход выборной деятельности, потому что 25 тысяч человек сказали, что мы, как кришнаиты скажут, так мы не будем голосовать. Представляете, 25 тысяч. Когда любой человек, избиратель, ну, которого избирают, он за каждые 5 тысяч готов, не знаю, рубаху рвать на улице. За 5 тысяч готов рвать рубаху. Ельцину в свое время не хватило 3 тысяч голосов только, чтобы он не стал президентом. И делали перевыборы себя в этот раз. А там 25 тысяч человек, говорят, вот на Хари Кришна ссылаются. Вы представляете, это, то есть какое уже мнение общественное? Именно только за счет вот этого футфулайфа мощного такого. И все, ну там другой деятельность. Просад сейчас раздается регулярно 3-4 раза в неделю. Есть две постоянные точки раздачи, на которых по талонам нуждающиеся получают 4-5 различных блюд горячего обеда. Контингент нуждающихся – пенсионеры, бездомные, больные, многодетные семьи, дети-сироты. Всего за этот период просад раздавался более чем в 14 точках города. В среднем раздается около 2300 обедов в месяц. Выпускается специальный информационный бюллетень Food for Life и распространяется среди бизнесменов и членов правительства. Роздано более 400 экземпляров всех 9 номеров бюллетеня. Проведение программ Хари Кришна «Пища для жизни» одобрено правительством Республики Бурятия и президентом Бурятии. В Чите программа проводится каждый день на квартире «Пища для жизни». А с октября 1995 года по март 1996 года один раз в неделю проводится в кафе «Багульник». В среднем в Чите раздается около 400 обедов в месяц. Там тоже маленький фестиваль. 400, но там он никогда не прекращается. И я вот, когда пресс-конференцию там устраивал, мэру он вообще готов поддержать. И вот они с 1 сентября пригласили читать курс лекций в университете усовершенствования работников образования. И он обещал, что если там все пойдет дело с вашим фуфулайфом, мы постараемся вам перемещение вызвать. То есть они вот действуют. Постановление мэра Улан-Удэ для программы «Пища для жизни» в 1996 году выделено в аренду до 99 и 2000 года помещение. Средства массовой информации. 32 статьи вышло в газетах за год. То есть это в месяц 3-4 статьи стабильно выходят. Каждый месяц стабильно. То есть мы стараемся держать все стабильно. И я предлагаю вам, то есть стабильность — это основа всего, что если вы выпускаете какие-то статьи, они должны не меньше, то есть никогда не должно быть, что в этот месяц ничего не вышло, а в тот 10 вышло. Нет. Если вы выпускаете статьи, 3 статьи ежемесячно, большие, крупные статьи должны выходить. Обязательно. Обязательно. Это вы сможете поддерживать общественное мнение и всегда информировать. Вот на, посмотри, вот я тебе эти все статьи. Также представлено 36 крупных программ, которые больше часа длились, о Харе Кришне и о столетии Прабхупады, и 84 информационных выпуска, и всего 120 программ радио. Телепрограмм, 38 телепрограмм, из них показали 10 художественных фильмов по всем трем каналам Бурятии и остальные информационные программы телевизионные. Налажены постоянные тесные контакты с Центральной газетой Республики «Правда», «Бурятия», «Вестник Бурятии», с местной коммерческой телестудией «ТВКОМ», «Аригус», «Азия ТВ», «Молодежное телевидение» и «Республиканское телевидение». На радио два раза в неделю выходит наша программа «Золотой век» по 2 часа. Всего было опубликовано за год, за этот период, 32 статьи за год именно, с июля прошлого года и до июня этого. 32 статьи, 120 радиопередач и 38 телепрограмм. Это 12 месяцев. То есть каждый месяц 3 телепрограммы выходят, где-то 3-4 статьи. И постоянно, то есть стабильно держат. То есть представь, каждый месяц люди получают информацию через телевидение, через радио, через все. Представь, и постоянно это длится. То есть никогда это не исчезает. Да, конечно, у многих сознание так крутится. Все знают. Все до одного. Детей, там, старики, хоть кто-то. Это очень важно, на самом деле. Сбор пожертвований. С июля 95 по июнь 96 серьезно поддержали программу «Фуфулайф» более 105 предприятий и организаций. Из них 33 предприятия являются постоянными спонсорами. Никогда не отказывают и ежемесячно помогают. 33 организации. Общая сумма пожертвованных вещей, продуктов и услуг составила около 110 миллионов рублей. Бесплатная раздача пищи сэкономила за этот год городу и республике более 180 миллионов рублей. С начала 1996 года в связи с ремонтом помещения ведется сбор пожертвований из строительных материалов. То есть к сегодняшнему месяцу, за один месяц, было собрано пожертвование с строительными материалами на 92 миллиона рублей. Публичная проповедь. Сейчас ежедневно воскресные программы проходят в двух городах Улан-Удэ и Чита. Ну и почему Улан-Удэ и Чита, вот этот отчет, потому что я президент Читы еще забыл. Группами выездной санкиртаны проводились воскресные программы в Северобайкальске, Братске, Якутске, Нерюнгри, Гусиноозерске. Это города такие. Лекции. Программы в храме, воскресные программы и праздники. 150 праздников было проведено. Программы вне храма публичные лекции. 188 лекций было прочитано вне храма. Из них в высших и средних учебных заведениях 71 лекция была. На программах ФФЛФ 14, в организациях 25, в колониях, тюрьмах 37. И всего в проповеди было, лекции было прочитано 341 лекция. В Чите около года функционирует программа «Дайте людям шанс». В колониях еженедельно проходят программы, на которых раздается просад. Библиотекам тюрем были представлены книги, которые вызывают большой интерес среди заключенных. Некоторые из них следуют регулирующим принципам, читают джапу. В Улан-Удэ программы начаты недавно. Были проведены лекции для 300 заключенных, на которых все получили просад. В 5 колониях бесплатно раздавались книги на сумму более 1,5 миллиона рублей. Работа с правительственными и общественными организациями. Официальное признание нужности программы и программ Хари Кришны по Бурятии, которые поддержали президент республики и мэр города, правительственные комиссии, состоящие из 4 министерств и госкомитетов республики Бурятия. Мэр Улан-Удэ подписал письменное распоряжение о выделении помещений для программы Кришнаитов Хари Кришна Пища для жизни. Представление льгот по коммунальным услугам энергетической комиссии республики Бурятия. Регистрация программы «Пища для жизни» «Хари Кришна Пища для жизни» в Северобайкальске по просьбе мэра города при содействии правительства Бурятии. Регулярное информирование членов правительства с раздачей бюллетеней, информационных бюллетеней. Тесное сотрудничество с обществом Красного Креста, комитетом женщин, ассоциацией инвалидов, ну и все такое, участие в официальных праздниках. И вот данные о составе храма. Мы все время говорим, тоже даем людям возможность знать, сколько у нас, кто там служит. Всего членов, считающих 16 кругов, и соблюдающих 4 регулирующих принципа, 74 человека. Брахмачари, инициированных из них 14 и неинициированных 12. Брахмачарини, инициированных 6 и неинициированных 14. То есть вот у нас в храме живет 20 брахмачарини. Представляете, как думает Аджашна? Кошмар. Серьезно, кошмар. Проживающие в храмах брахмачари и брахмачарини. Инициированных 20, итого и неинициированных 26. Те, кто приходит 4-5 раз в неделю, инициированных 5 человек и неинициированных 24 человека. Постоянные посетители воскресных программ 45 человек. Количество всех присутствующих постоянно на воскресных программах 75 человек. Данные по возрастному составу. От 18 до 25 лет 41 человек. И от 25 до 40 – 25 человек. Более, кому более 48 человек. С образованием. Высшее образование в храме имеет 18 человек, незаконченное высшее – 5, среднее техническое – 27, среднее – 21 и неполное среднее – 3 человека. Вот такая примерно информация. Наверное, в храме появился преданный какой-то. Я стал ему подражать. Я, правда, не знаю, какой это. Но вы чувствуете, что был такой. Просто это желание. Нужно наше желание. Это все шутка, что я говорю. Просто наше желание. Если мы желаем на самом деле служить Кришне. И служить широко ему, понимая миссию. То есть если у нас есть умонастроение миссионеров, тогда мы можем многое сделать для Кришны. А если мы тут все время в умонастроении личных интересов каких-то там все, сочетаний разных, то, конечно, станет что-то сделать. Когда мы все возле своих ботинок крутимся. Я мое, я мое. Это мы, это вы. Ничего не сделаешь. Посмотрите, у вас вот сейчас присутствует. Вы считаете, это маленькое я? Сколько сейчас человек здесь присутствует? Человек 50, наверное. 30? 50-60. 100! Да у нас 40 не будет. 25 человек красивых. Здесь сидят. Это значит, надо таким 40 образом. Человек здесь. Я прикинул, вот 40 человек. Ты говоришь, 20, я посчитаю. Это не так важно. Я почему говорю, что... Прабхупада всегда говорит, проповедуйте, распространяйте мне книги, пойте, танцуйте перед божествами, проповедуйте, и Кришна даст вам все. Храмы, машины, все, что угодно даст вам. То есть я ничего нового тут сказать не могу. Я просто хочу сказать, что если вы сами хотите что-то делать для Кришны, вы будете это делать. Если вы не хотите, то вы не будете ничего делать. Ничего делать не будете. И вам будет казаться, что вы так много делаете для Кришны. Поэтому я вам вчера прочитал, кстати, напомню, комментарии Шри Прабхупады из Бхагавад-гиты. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Так много. По твоим прикидам, сколько? Хорошо, Лебеджа. Прикинь-ка, сколько таких? Я не габлицейцы. Ты же откуда молчит, он сам согласен с этим. Он знает это. Лучше меня знает. Служат санкиртанщики. Служат матаджи, что-то пытаются делать. Но это с таким энтузиазмом и думая, что мы так много делаем, мы не сможем выйти. Это комплекс в голове. Это комплекс в уме. Думать, что ты делаешь так много. Вы знаете, иногда человек там сделал что-то вот там такое, вот столько. И он начинает это вот говорить, я ходил в банк, он говорит. Вот у нас есть один преданный, я его спрашиваю, что ты сегодня делал? Он говорит, я ездил в банк. Деньги получил. Но это его сознание такое. Да даже если он получил деньги, там 30 минут делал. Туда доехать, обратно, еще 15 минут там получить деньги. Я это сам делаю иногда. 30 минут делов. Весь день. Вот он встал брахману курту, и вот перед отбоем говорит, что ты сегодня сделал? Я сегодня в банк ездил. Такое впечатление, что он в космос слетал там куда-то, я не знаю. Что такое ответственность, он с таким видом это все говорит. Я ездил в банк. Или там, ты сегодня что был? Я сегодня на Санкиртане был весь день. Что ты там распространял? Три маленьких. Вот всегда вот этот вот менталитет в мозгу. Мы делаем футфулайф, наша матаджи, и мы все ей помогаем. Сколько футфулайф кормит? 40 человек преданных. Сколько кормит? Это матаджи, сколько кормит людей? Кормит сколько? Ну, там, в принципе, точно, вот конкретно. Ведь так вот, без округлений. Вот конкретно, сколько она кормит? Где она? Нет. Ну вы знаете, нет? Вы даже не знаете, сколько она кормит, что ли? У нас просто какой-то вот классно, вообще. Вот, пожалуйста, ваша жизнь. Что-то делается, а кто делает, зачем делает? Что это запрещается? Мало того, что это запрещается. А вы-то почему не знаете об этом? Вы-то должны же знать сами. Вы не интересуетесь, что? Сколько? Нет, что именно сколько? Сколько человека накормит, да? Ну, там по килограмму. То есть по штучке. Человек, я говорю, меня люди интересуют, а не килограммы. Ну, то, а у них спросили. За всеми килограммами должны стоять люди. Мы для людей это делаем, а не для килограмм. А сколько я был в килограмме? 10 человек? 200 детей это накормили. 10? 200? 200 детей накормили. Один раз она накормила 200 детей. Раз в неделю. Каким образом у нее это удается? 200 человек кормить. Что она дает им? То есть это горячие обеды? Обеды нет, полноценные? Нет. Ну вот видите. Если вы сделали 200 печенюшек и кому-то раздали, это можно одному сделать. Здесь очень много грехасов, они могут, значит, кормить этими печенюшками тысячами людей ежедневно. Одна матаджи в среднем катает 250 шариков. Одна матаджи. Помимо всего служения. Вот у нас, допустим, есть матаджи, которые 200 шариков катают стабильно. 200 шариков, 200 человек получат уже по шарику. Food for life. Но мы говорим о кормлении голодных. Шариками голодных не накормишь. Мы говорим о food for life, о полноценном раздаче вегетарианской освященной пищи. Чтобы люди могли поесть. Если вы им яблоко дадите, конечно, это джай. Или там по кусочку хлеба там. Мы говорим о кормлении, которое состоит там из 3-4 блюд как минимум. А у нас нет официального сделать? Сделать? А какого помещения вам нужно на футболе? У нас нет помещения, у нас есть храм. Приготовить. Мы готовим в храме. Дети разрешают. Вы пробовали, ходили, узнавали, что, какие предъявили претензии? Это кухня, один закрыт. Близко, там, помещение надо отдельно, там для различных. Вот если, я вам серьезно говорю, сейчас вы просто не хотите делать. У меня такое впечатление, что вы ничего не хотите делать. Ну, да. Это серьезно. Это не отговорки, что там у вас помещение не такое. У вас прекрасное помещение, у нас вообще его не было. Я говорю, мы на костре готовили. Если на педенстанции, если бы увидела, что мы готовим на костре, она бы не только закрыла, но мы это делали. Мы не делали это для санэпидемстанции, мы делали это для людей, которые ждали эту пищу. Потому что это удовлетворяет Шрилу Прабхупаду. Я не понял мысли. Конечно, конечно. Поэтому, если вы хотите на самом-то деле делать, вы можете здесь это делать, на этой базе. У вас есть свет, прекрасное помещение, все есть. Есть все. Если бы это начали делать там, без оглядки, там, санэпидемстанции, вы могли бы договориться, поддерживать отношения. Если у вас есть желание, вы можете сделать все. То пошли бы в санэпидемстанцию, подарили бы книги там, главному врачу, поговорили, прочитали пару лекций и ничего не попросили. Через месяц пришли еще раз, сказали, вот вам торт на праздник. А потом бы уже пришли просить что-то. Отношения уже были бы, хорошие отношения. А так, конечно, пришли. Мы кришнаиты, здрасте, давайте нам разрешение. Так не бывает. Кто вам даст? Мы тут добро людям сеем. Вы же сидите где-нибудь там. Столы у вас плохо стоят, вот и все. Кто так даст? Даже Кришна говорит. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Сначала ты послужи мне, потом я тебе что-то дам. Так же и мы. Если мы хотим пробиться на пятидесятую станцию, то не делается так, что мы пришли, давай. Мы такие кришнаиты хорошие. О, видел? Видел мою сари, так сказать? Видишь, у меня такие глаза добрые. Так не делается. Мы должны проповедовать. А что такое проповедь? Когда мы приходим, не просим сначала. Мы просто приходим в виде того, чтобы прочитать лекцию там, о здоровом образе жизни на санэпидемстанции, допустим, на той. Собрать коллектив, раздать им просад, поговорить, хорошие взаимоотношения, поздравить их с праздником, главного врача, там, с кого-то, устроить какую-то лекцию. Рассказать о себе сначала. И ничего не попросить. Вот этот совет и должен планировать. Это и есть деятельность совета, когда вы обсуждаете на совете тактику и деятельность. Потом вы приходите, у вас уже хорошие отношения со всеми врачами санэпидемстанции. Вы что думаете, они скажут, у вас стол не так стоит? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Понимаю. Ум ваш понимает? Воспринимаете? Наверное. Или считаете, что это нереальность, что, о чем я говорю? Что такого не может быть? Паломничество по святым местам. Индия, Швеция, Германия. Индия. Движение сознания Кришны несет благо отдельному человеку и обществу в целом, давая практическое решение материальных и духовных проблем современности. Первое. Этнические, расовые, религиозные конфликты. Решение этих проблем. Второе. Голод. Третье. Право на жизнь человека и животного. Четвертое. Болезни, здоровый образ жизни, правильное питание. Пятое. Загрязнение окружающей среды. Шестое. Наркомания и алкоголизм. Седьмое. Преступность. Восьмое. Экономическая нестабильность. Девятое. Кризис семьи. Десятое. Кризис морали. Одиннадцатое. Стрессы. И двенадцатое. Кризис страхования. Это направление деятельности ИСКОН. Может быть, кто-то ничего не понял? Или понятно? Кризис страхования? А что? Да. Движение сознания Кришны несет благо отдельному человеку и обществу в целом, давая практические решения материальных и духовных проблем современности. И перечисляет, каких. Да. А почему не решили не держать? Ну, считается, что Прабхупада, он открыл несколько мест таких, так сказать, ну, не то что паломничество, но там есть божества, которые устанавливают, и они считаются, это эти места, где стоят эти божества, они считаются очень почитаемыми, то есть наряду со священными местами, поэтому паломничество тоже совершается. Поскольку Прабхупада эти места освящал сам лично. Говорится, что то место, которое освящено чистым преданным, становится местом паломничества. Да, это так. Да, это самая первая общественно важная программа. Общественная. Нет, если мы говорим об общественном направлении, здесь говорится деятельность ИСКОН. То есть официальная деятельность ИСКОН начинается с распространения просады. Но внутренняя деятельность ИСКОН, то есть духовный процесс внутри нас, естественно, все понимают, начинается с книг Шри Прабхупады. Это официальная сторона. Я представляю официальную сторону деятельности ИСКОН. Кто будет раздавать пищу, не прочитав книги Прабхупады? Ну тут понятно. Но для общества мы начинаем с этого делать. То есть, чтобы завоевать авторитет в глазах общественности, дать возможность людям получить милость Кришны, завоевать, кстати, авторитет среди официальных органов власти, естественно, только через эту благотворительную программу «Пища для жизни», которая является бесплатной раздачей, прошу заметить, бесплатной, а не то, что кто-то за деньги раздает и думает, что он фуфлайф делает. Пожалуйста, Роза. Они реализуются по мере возможности все параллельно. Fruitful Life, но сейчас вот с Fruitful Life большие проблемы везде. С книги, да, распространяются, публичные программы и лекции делаются. Но тоже в зависимости от места, естественно. Зависит от, многое зависит от качеств преданных, от их желаний, стремлений. Вот. Также зависит очень много от руководства. То есть я здесь вас постоянно пытаюсь убедить, что от руководства ничего не зависит, на самом деле от руководства зависит очень много, очень много. Но это руководство может взаимодействовать, то есть результаты могут получиться, то есть от теснейшего сотрудничества между руководством и я там храмом. То есть, поскольку руководство это не то, что это какая-то там необычная личность, нет, просто это человек, который может организовывать в процессе, а преданные готовы под это его управлением действовать. То есть так, как он, то есть взаимодействие, это называется взаимодействие. Ну как вот руки и голова. Когда голова, не надо же думать, что вот самое главное это руки, понимаете, и ноги. А голова там не важна. И будут говорить, вот руки такие плохие, ноги вообще плохие. Такое тоже, потому что все здесь все равно. И когда это все взаимодействует, то есть голова посылает сигналы, руки действуют, когда голова, ноги, тогда мы не говорим, что человек поступает неадекватно. Так же и государство или храм, это тоже. Голова, руки, ноги, там все существует. И все плохо, конечно, когда какой-то один орган не работает. А тем более, когда голова говорит, сейчас я почешу себе ухо, а рука говорит, нет, я почешу вот грудь. Ну, это значит, что-то не в порядке либо с головой, либо с рукой. То есть все должно взаимодействовать. И все идет от головы. Так. Значит, лично ну, как это не зависит, если стандарты устанавливаются авторитетом, авторитеты строят проповедническую деятельность, как это личная жизнь? Что значит личная жизнь? Что значит духовное? Все здесь духовно. Здесь ничего нету материального. Как в преданном служении может быть что-то материальное или что-то духовное? Это преданное служение, он трансцендентный процесс, он полностью духовный. Все здесь духовно. Я хотел просто узнать, сама деятельность храма, да? Как она продвигается, допустим, в городе, да? И прогресс духовного отличия, они взаимосвязаны? Они полностью взаимосвязаны. Двигая других, двигаешься сам. Таков критерий деятельности. Проповедуя другим, ты проповедуешь в первую очередь себе. Поэтому проповедуя другим, двигаешься сам. Так, распространяя книги другим, ты сам получаешь милость. То есть весь секрет, как определяет Махапрабху, давая другим, вы получаете сами. Но не давая другим, вы ничего сами не получаете. Все остальное люди. Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите. Тот, кто ведает эту мою науку, моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет. Ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Говорится, что все живые существа являются преданными Господу. Все, до одного. Даже демоны. Просто они выбирают низшие формы служения. Да. Кризис страхования. То есть сейчас мы переходим на определенный же... Страна на демократической основе других капиталистических стран. Что такое кризис страхования? То есть преданные иногда не во всех местах застрахованы медицинские, там, то есть застрахованы жизнью, там, то есть родственники умирают, не на что похоронить бывает. То есть это называется процесс страхования. Медицинское страхование, гражданское страхование, они связаны с другими. То есть преданные должны быть максимально защищены от разных причин, проблем. То есть это какие-то элементарные формы. Вот сейчас все же перешло на лицензионное медицинское страхование. Сейчас, допустим, в Улан-Удэ, в больницу, если придешь, если у тебя нет лицензии, на страхового полиса, так называемого, тебя никто лечить не будет. Или тебя будут лечить по коммерческим ценам. Поэтому необходимо приобрести полис, страховой полис медицинский. Это и есть страхование. Кстати, в вашем храме тоже нужно подумать об этом, поговорить по больницам. Есть у вас, вот есть. Вот у вас, значит, это и выполняет. Ну, тебе хорошо. Это очень, кстати, не в каждом храме. Это очень важная деталь, то, что вы идете в медицинский. То есть, значит, беспокойство о здоровье ваше. Так, еще есть вопросы по этому? Ну что, очень много. Давайте так, пройдемся детально. Не очень будем заостряться, поскольку это информация. И таких я, кстати, очень долгих объяснений не могу дать, потому что времени мало. Вот сейчас 10 часов, если мы даже, допустим, за 3 часа уложимся, или за 4, я думаю, хорошо, чтобы еще час я мог поговорить индивидуально и час поговорить с начальниками департамента, с директоровкой там. И еще лично поговорить. А у вас дальше объекты запланированы? Да, есть все. Я постепенно буду раскрывать те или иные. Дальше. Движение сознания Кришны в России. Факты и социальная позиция. Очень внимательно слушайте, потому что наверняка вас спрашивают на Санкт-Петербурге. Движение сознания Кришны в России. Факты и социальная позиция. Иногда спрашивают, какая ваша социальная позиция? И мы всегда преданы обобщить эту социальную позицию. Мы социалисты. Что за социальная позиция? Сознание Кришны – авторитетное религиозное движение. Движение сознания Кришны – это ветвь индуизма. Третье по величине самой древней мировой религии, насчитывающей около миллиарда приверженцев. Это открытое движение, готовое к сотрудничеству со всеми, кто разделяет общепринятые в мире идеалы духовности, чистота, милосердие, правдивость и аскетизм, и любовь к Богу, стремлением познать абсолютную истину. Краткая характеристика. Сознание Кришны – это культурное движение за возрождение духовности в обществе. В России общество сознания Кришны создано для того, чтобы внести положительный вклад в жизнь россиян в области культуры, религии, образования и благотворительности. Движение входит в десятку основных конфессий России. Зарегистрировано 97 храмов и проповеднических центров, объединяющих около 250 тысяч человек. Это данные прошлого года, 95-го года. Зарегистрирован Центр общества сознания Кришны в России, координирующий деятельность общества в России. Создано несколько сельскохозяйственных ферм. Функционируют духовные школы Гурукулы и радиостанция Кришналока с круглосуточным вещанием. Издается ежемесячный международный бюллетень для средств массовой информации «Хари Кришна сегодня», а также газеты и информационные листы. Проводятся регулярные культурно-просветительские программы. Благотворительная деятельность общества сознания Кришны проходит в рамках гуманитарной программы «Хари Кришна. Пища для жизни», осуществляя бесплатную раздачу горячих обедов социально незащищенным слоям общества, пенсионерам, детям, инвалидам, беженцам. Более подробнее смотрите положительный вклад движения сознания Кришны в жизнь общества. В рамках другой благотворительной программы «Дайте этим людям шанс» общество сознания Кришны проводит мероприятия по социальной реабилитации и духовной помощи осужденным в местах лишения свободы. Кто может стать членом общества сознания Кришны? Горюк, ты куда собрался? Членом общества может стать любой совершеннолетний гражданин, соблюдающий предписанные ограничения. Любой совершеннолетний гражданин, соблюдающий предписанные ограничения. Первое. Отказ от убийства животных. Второе. Отказ от курения, употребления алкоголя и наркотиков. Третье. Сексуальная жизнь только в законном браке. Четвертое. Неучастие в азартных играх, а также регулярное воспевание святого имени Господа не менее 16 кругов на четках. Признающий духовные авторитеты общества сознания Кришны. Еще раз прошу выяснить. Признающий духовные авторитеты общества сознания Кришны и активно участвующий в его деятельности. То есть надо еще активно участвовать. Каждый член общества может по своему желанию свободно выйти из общества. Подросткам до 18 лет не разрешается жить в ашрамах и храмах, даже при согласии родителей. Несовершеннолетние могут с согласия родителей посещать храмовую программу, но не будут. Отношение к образованию. Члену общества сознания Кришны, уже начавшему высшее образование, рекомендуется закончить его, прежде чем проходить образовательный курс сознания Кришны. Мы не призываем оставлять академическое образование. Отношение к работе. Практиковать сознание Кришны может любой человек, независимо от социального статуса и рода занятий. Мы не призываем бросать работу. Напротив, добросовестный труд – это одна из важнейших норм последователей сознания Кришны. Что такое храм? Храм – это прежде всего место проповеди и поклонения Богу. Живущие в храме получают духовное образование. Большинство из них, завершив образование, создают семьи и поступают на работу. Некоторые остаются в храмовой общине, чтобы служить в качестве учителей и священников. Отношение к семье. Важным социальным вкладом сознания Кришны является институт духовно ориентированной семьи, обеспечивающий стабильное и гармоничное развитие общества. В некоторых семьях членов движения сознания Кришны в силу недостаточного знакомства родственников с его учением и практикой могут возникать проблемы во взаимоотношениях. Мы очень об этом сожалеем и готовы сотрудничать с государственными, религиозными и общественными организациями, чтобы устранить напряженность, вызванную непониманием. В большинстве городов России нами созданы группы поддержки семьи, комитеты родителей, чьи дети присоединились к движению сознания Кришны. Родители и дети встречаются, обсуждают волнующие их вопросы, помогают друг другу решить извечную проблему отцов и детей. Такие комитеты располагают профессиональным психологом, психотерапевтом, готовыми прийти на помощь к родителям и детям в трудную ситуацию. Здоровье и образ жизни. Члены общества сознания Кришны ведут и проповедуют здоровый и высоконравственный образ жизни. Четыре ограничения, смотрите, кто может стать членом общества сознания Кришны, обеспечивают хорошее физическое здоровье и увеличивают продолжительность жизни. Этический аспект. Мы глубоко убеждены, что следование религиозным принципам может изменить лицо общества к лучшему, избавить человечество от насилия, коррупции и лжи. Члены общества сознания Кришны стараются дать пример такого альтернативного образа жизни. История общества сознания Кришны в России. Интерес к индуизму – давняя традиция россиян. Но собственная история движения сознания Кришны в государствах, образовавшихся на территории бывшего СССР, начинается с визита в 1971 году в Москву выдающегося религиозного деятеля, ученого, философа, современности Бхактивиданты Свами Прабхупады. За несколько лет, прошедших с визита Шрилы Прабхупады, центры движения сознания Кришны появились во многих городах бывшего Советского Союза. В 1981 году в Москве была подана первая в России заявка на регистрацию общины сознания Кришны. Однако с этого времени, в течение 8 лет, верующие сознания Кришны, как и многие другие конфессии, преследовались по всей территории бывшей СССР. За годы репрессий в тюрьмах и лагерях побывало около 50 верующих сознания Кришны. Причем из-за невыносимых условий заключения несколько членов погибло в тюрьмах. Преследование кришнаитов за религиозные убеждения вызвали широкую волну протеста международной общественности и правозащитных международных органов, в результате чего власти были вынуждены выпустить верующих на свободу. Все верующие кришнаиты были реабилитированы в соответствии с законом о реабилитации жертв политических репрессий. В 1988 году, после многочисленных обращений в Совет по делам религии при Совете министров СССР, была зарегистрирована первая религиозная община кришнаитов в городе Москве. В последующие годы центры и храмы движения сознания Кришны были зарегистрированы более чем в 80 городах России. В марте 1992 года Министерство юстиции России зарегистрировало Всероссийское общество кришнаитов, центр общества сознания Кришны в России, располагающийся в Москве. В настоящее время общество сознания Кришны входит в число 10 наиболее распространенных на территории России конфессий. Общество сознания Кришны широко известно своими образовательными, культурно-просветительскими, особенно благотворительными программами. Кришнаиты вносят значительный вклад в жизнь общества, предотвращая такие социальные пороки, как алкоголизм, употребление наркотиков, беспорядочная половая жизнь, азартные игры и другое. ИСККОН. ИСККОН – это английская аббревиатура, состоящая из начальных букв первых слов. International Society for Krishna Consciousness. В русском переводе означает «Международное общество сознания Кришны» – мозг, но на английском – ИСККОН. Официальная позиция ИСККОН. Что такое сознание Кришны? Сознание Кришны – это духовное сознание, сознание Бога. Это, по сути, культурное движение, ставящее своей целью одухотворение общества. Мы учим тому, что высшей целью человеческой жизни является развитие любви к Богу, независимо от расовой, национальной или конфессиональной принадлежности человека. Второе. Являетесь ли вы сектой или культом? Мы не секта и не культ. Мы представляем культуру, имеющую в Индии 5000-летнюю традицию. Это культурное движение, предназначенное для одухотворения общества. Как и любая другая культура, она влечет в себе религию, жизнь в обществе, искусство, а также все остальные составляющие культуры. Основой философии сознания Кришны является положение о том, что каждый по своей природе является вечным слугой Бога. Такое понимание не противоречит ни одному мировому религиозному учению. Третье. Как может древняя традиция проявляться в недавно созданной организации или институте? Существует разница между сектантской организацией и институтом, передающим древнюю духовную традицию. Отличительной чертой секты является в первую очередь то, что ее деятельность основана либо на недавно составленных или выдуманных священных, так называемых в скобках, писаниях, либо на сильной модификации основных писаний мира, например, Библии или Корана. Также секты характеризуются конфликтами с руководством конфессии, к которым они себя причисляют, и непризнанием их со стороны основных религиозных деятелей этой конфессии. Традиция же организации новых обществ или объединений для расширения проповеди вполне авторитетна и существует очень давно. Есть она и в православии, так называемые братства. Есть в католицизме, ордена, есть и в ведической религии, матхи. Общество сознания Кришны было создано Прабхупадой с благословения его духовного учителя, а его деятельность основывается на авторитетном толковании священных писаний Вед. Четвертое. Количество членов движения Хари Кришна. Сейчас по всему миру наше движение более чем в 300 храмах и коммунах насчитывает около 1 000 000 преданных Кришны. В России и странах СНГ количество последователей движения сознания Кришны исчисляется сотнями тысяч. В Индии Кришне поклоняются сотни миллионов. Воспевание святых имен на улице. Совместное воспевание святых имен Бога – древнейшая духовная традиция, существующая как в христианской и мусульманской, так и в ведической традиции. Например, в православной традиции до сих пор во время религиозных праздников совершается крестный ход вокруг храма. Что же касается Индии, то совместное пение и прославление Господа продолжается там уже тысячелетиями. Это часть нашей религиозной традиции, которая заключается в том, чтобы прославить Бога, воспевая Его имена. Это естественное выражение нашей любви к Богу. Как вы относитесь к православной церкви? Мы питаем глубокое уважение ко всем людям, искренним верующим в Бога и поклоняющимся Ему в соответствии с заповедями своей религии. Все истинные религии произошли от Бога и в сущности учат одному – как любить Бога и как помочь другим людям полюбить Его. Поэтому у людей, исповедующих разные религии, нет никаких причин для противостояния. Противостояние появляется между ними только тогда, когда религию начинают использовать в политических целях. Седьмое. Когда человек присоединяется к вашему движению, должен ли он бросить все и отдать все свое имущество в храм? Нет. Единственное, что он должен бросить, это свои греховные привычки. Все остальное он может оставить при себе и использовать в служении Богу. Восьмое. Поддерживает ли ИСККОН какие-либо политические силы? Мы не вмешиваемся в дела политиков и надеемся на их взаимность. Девятое. ИСККОН и асоциальное поведение молодежи. Преданные сознания Кришны не вмешиваются в политику, но занимают граждански активную позицию, борясь с доступными им методами, в первую очередь убеждением и проповедью, с язвами общества, такими как проституция, преступность, наркомания, алкоголизм, религиозная нетерпимость и прочее. Как вы относитесь к смертной казни? Древнейшие духовные традиции, как ведическая, так и иудейско-христианская, допускали смертную казнь как средство наказания за наиболее тяжкие преступления, такие как убийство. Однако мы подчиняемся законам государства, в котором живем. Как вы относитесь к службе в армии? Мы подчиняемся законам государства, в то же время преданные сознание Кришны, получившие посвящение, дают обеты, которые не будут нарушать, даже во время прохождения службы в рядах вооруженных сил. Им необходимо иметь время около 2 часов в день для ежедневной молитвы, а также иметь возможность придерживаться вегетарианской диеты. В принципе, большинство последователей движения сознания Кришны предпочитали бы альтернативную гражданскую службу. 12. Как вы относитесь к кастовой системе? Кастовая система, сохранившаяся в Индии, является продуктом деградации системы Варнашрама-дхармы. Основное отличие заключается в том, что кастовая система подразумевает определение социального положения человека согласно его рождению, а не качествам и склонностям, что противоречит принципам Варнашрама-дхармы. За годы существования нашего движения мы зарекомендовали себя как последовательные борцы с кастовой системой и кастеизмом. Следует отметить, что среди последователей основателя нашего движения Шри Чайтанья Махапрабху 15 века были представители всех каст, даже те, кто были вне каст, неприкасаемы. Как вы относитесь к занятиям бизнесом? Мы никоим образом не запрещаем членам нашего общества заниматься бизнесом, если они следуют при этом основным принципам ведической культуры. Честность. Мы за честный бизнес. 14. Социальное обеспечение и страхование. В настоящий момент мы проводим работу по исследованию различных возможностей социального страхования членов нашего общества и обязательно притворим в жизнь ее результат. Женщины. Все живые существа равны перед Богом. У женщин есть особенности, определяющие то, что они более склонны к домашнему хозяйству, воспитанию детей и прочему. Однако это не означает, что они не могут заниматься другими видами деятельности. 16. Почему члены ИСККОН выпрашивают милостыню, не занимаясь трудовой деятельностью? Разумеется, все религиозные организации в большинстве или в меньшей степени зависят от пожертвований. К примеру, крупнейший в России храм Христа Спасителя сооружается по официальным данным исключительно на добровольные пожертвования. В то же время последователи сознания Кришны занимаются созидательной трудовой деятельностью, в которую включается перевод и распространение книг, благотворительные программы, работа в самоокупаемых сельскохозяйственных общинах, в вегетарианских кафе и ресторанах и прочее. Добровольные пожертвования собираются на такие благотворительные программы, как «Пища для жизни», «Дайте людям шанс», «Возвращение к жизни» и другие. 17. Почему в рамках программы «Пища жизни» распространяется культовая пища, просад, без оповещения об этом населению? Пища, которую мы распространяем в рамках программы «Пища жизни», не является культовой. Небольшая часть этой пищи освящается на алтаре по ведической традиции, но она не раздается неимущим. В то же время в любой благочестивой индийской семье вас угостят точно такой же пищей. Это просто традиция. 18. Прошу заметить, это называется официальная позиция ИСККОН. 18. В ИСККОН есть криминальные элементы, бывшие заключенные. Совершаются правонарушения и преступления. Как совместить чистоту принципов и преступную деятельность? Мы не занимаемся преступной деятельностью. То, что бывшие преступники, хотя их немного, присоединяются к нашему движению, показывает только то, что они могут исправиться и начать новую общественно полезную жизнь. Если кто-то из членов нашего общества совершает правонарушение, это является также нарушением наших принципов, в основе которых лежит следование законам государства, в котором мы живем. Мы осуждаем подобную деятельность. 19. Есть мнение, что ИСККОН под прикрытием религиозного статуса ведет безналоговую коммерческую деятельность. Мы не занимаемся коммерческой деятельностью. В нашем уставе определено, что мы являемся некоммерческой общественной религиозной организацией. Мы не скрываем ни от кого свою деятельность, и компетентные органы могут проверить ее в установленном законом порядке. Почему вы продаете книги без лицензии или разрешения? Распространение духовной литературы является нашей уставной деятельностью. Согласно Венской конвенции, распространение религиозных и духовных знаний не требует специального разрешения от местных властей и государства. 21. Национал, патриоты и сознание Кришны. Мы не разделяем крайних взглядов и убеждений. 22. Родители кришнаиты запрещают детям смотреть телевидение, слушать радио, читать книги, газеты, навязывая таким образом религиозные догмы. Право родителей воспитывать своих детей в соответствии со своими убеждениями и традициями оговорено в Конституции Российской Федерации. Мы не запрещаем детям, ровно как и взрослым, смотреть телевидение, читать газеты, кроме тех случаев, когда там пропагандируется открыто преступность, насилие, секс, что может отрицательно повлиять на неокрепшую психику ребенка. 23. Книга «Манифест Варнашрама». Эта книга не является канонической. В России она никогда не переводилась и не публиковалась официальным издательством ИСККОН. Она не рекомендована для чтения и распространения. Согласно резолюции Всемирного руководства Совета ИСККОН, эта книга отражает только личную позицию автора, но не официальную позицию ИСККОН. Все. Харикеша Вишнупад. А вам вот Хакуру? Перед мы тоже задавали, как вот относится кришнаиты к этому, слушаю, да? Нет. И вот один сказал, что по ведическим традициям надо, значит, это наказывать смертным, да? И они там, уже отразили ведическую традицию. Вырезали они и пустили только кришнаиты заказывать. А официальная позиция такая? Официальная позиция такая, что мы признаем законы того государства, в котором мы живем. Мы не должны выказывать им позицию ветхой. Ну, нам зачем? Когда мы официально, мы должны говорить, мы признаем закон государства. Если государство считает необходимым, то есть те законы не мы устанавливаем. И какая разница, за мы за это или нет за это. Мы подчиняемся тем законам государства, в котором проживаем. Это официальная позиция каждого человека. По крайней мере, если вас спросят, как вы, как кришнаиты, относитесь к смертной казни. Мы говорим, мы, судя по священным писаниям всего мира, смертная казнь допускается как в христианской, иудейской традиции, мусульманской и буддийской. Также ведические там, допустим, писания упоминают об этом, но лишь за самые тяжелые преступления. Особенно за убийство живого, ну, человека. Но мы все-таки официально подчиняемся тем законам государства, в котором мы проживаем. Вот это официальный ответ. Есть международные законы? Каких международных законов нет? То есть российские законы? Международные запрещены. Нет. Смертная казнь установлена во всех странах мира. Во всех до одной, кроме Швеции. Сейчас, если в России будет минимально, тогда мы сможем войти Совет Европейский. Нет, смертная казнь до сих пор применяется просто в очень экстремальных случаях. В очень экстремальных случаях. Потом формы смертной казни везде разные. Формы смертной казни везде разные. Официально смертная казнь применяется почти всеми государствами. Просто, вернее, неофициально, так же, наверное, правильно сказать. Официально они конституционно могут отменить ее, но там есть всегда оговорка, что при особых случаях, при рассмотрении определенных преступлений допускается. Ну, стараются заменить ее пожизненным наказанием, пожизненным заключением. Вот полгода назад по телевидению это спрашивал процесс. Да. И так сказал. Да. Поэтому я говорю, есть официальные положения, есть неофициальные. Каждому официальному положению есть сноски и директивы. Когда вот официально, допустим, уволено. Смертная казнь отменена, но к нему поступает директива. В определенных случаях она допускается. То есть официально она запрещена, но в некоторых случаях она допускается как неофициальный процесс. То есть человек совершает такие действия, за которые он должен понести суровое наказание. Да, здесь есть, я сейчас затрону эти вопросы. Заявление Центра общества сознания Кришны в России об отношении к другим религиозным конфессиям. В этом году движение сознания Кришны в России отмечает свое 25-летие. Стремясь осмыслить пройденный и предстоящий путь, осознать свое место и роль в жизни российского общества, упорядочить взаимоотношения с другими общественными движениями, в первую очередь религиозными, а также рассеять некоторые недоразумения, препятствующие нормальному развитию межконфессиональных отношений, Центр общества сознания Кришны в России считает необходимым заявить следующее. Движение сознания Кришны представляет многотысячелетнюю монотеистическую религиозную традицию – вайшнавизм, вишнуизм, основное течение индуизма, третье по величине мировой религии, базирующееся на древнейших священных писаниях человечества – ведах. Человек, возродивший эту традицию в западном мире – Бхактивиданта Свами Прабхупада или Шрила Прабхупада, 1896-77, прошел должный процесс обучения и посвящения под руководством Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, выдающегося духовного учителя и святого, принадлежавшего к древней цепи преемственности Брахма, Матхва, Гауди, Вайшнава, Сампрадая. Бхактивиданта Свами достиг высокой степени учености и получил от Бхактисиддханты Сарасвати наставление излагать ведическое учение на самом распространенном в мире английском языке. Завершив исполнение семейных обязанностей, он в соответствии с традицией был посвящен в возвышенный сан, саньяси, который налагает на человека обязанности духовного учителя – разъяснять учение и вести учеников. Исполняя эти обязанности, Бхактивиданта Свами в 1966 году зарегистрировал Международное общество сознания Кришны, структурную единицу, соответствующую как содержанию вероучения, так и традиции его организационного оформления. Такой формой использования как предшествующими учителями, так и духовными, так и духовно сопоставляя со священными писаниями Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гитой и официальным положением Матха, то есть миссии, сопоставляемое с монашеским орденом в католической или братством в православной традиции. Именно такой организацией является общество сознания Кришны, деятельность которого в западных странах следует воспринимать в принципе так же, как деятельность католической миссии в Индии или Китае, в православии, в Японии или Монголии, что это не секта. В России движение возникло в 1971 году после единственного трехдневного визита Шри Прабхупады в Москву. Впоследствии, в течение почти 20 лет, движение развивалось в условиях гонений, лишения свободы, изоляции от зарубежных обществ сознания Кришны. Эти обстоятельства способствовали развитию самостоятельной организации со множеством самобытных черт, что, впрочем, соответствует традиции индуизма при наличии единого вероучения, практически административная деятельность на местах осуществляется максимально автономно и демократично. Ассоциация российских обществ сознания Кришны – устоявшаяся организация с самостоятельным российским руководством, входящим в состав Всемирного совета, который ежегодно собирается в Индии, в Майпуре, Западная Бенгалия. Такая управленческая структура обеспечивает бережное отношение к традиции, устоям и институтам, в том числе религиозным. Многонациональной российской культуры. Мы видим свою задачу в том, чтобы сложный процесс интеграции культур принес не ущерб, а взаимное обогащение. Шрила Прабхупада приехал в Россию в начале 70-го. Не для того, чтобы в условиях религиозного бума заниматься мародерством на глазах обессиленной и обескровленной православной церкви, выражаясь словами известного проповеднического благослова Андрея Кураева. Он приехал сеять семена любви к Богу в самой безбожной стране мира. И к нашему счастью, ему это удалось. Следует особо отметить, что движение сознания Кришны в России родилось и стало развиваться в пору, когда никто не касался популярной в наше время темы проповеди на чужой канонической территории. Тогда эта территория считалась просто безбожной, самой безбожной территорией в мире. К тому же движение формировалось из бывших атеистов, агностиков, нигилистов, а чаще всего просто из грешников, которых Шрила Прабхупада и его последователи в буквальном смысле слова спасли от адских мук. Таким образом, мы считаем появление движения сознания Кришны в России исторически оправданным и сожалеем, если невольно стали причиной некоторых недоразумений и беспокойств. Мы пользуемся случаем засвидетельствовать свое почтение традиционным для России религиям, огромные заслуги которых перед народом мы с благодарностью признаем. Мы официально заявляем, что нашим целям не соответствует противостояние Русской Православной Церкви или другим религиям, в отличие от новых религиозных движений и сект, которые зачастую оправдывают свое существование мнимой необходимостью изменить или улучшить традиционные религии. Мы не считаем, что последние нуждаются в такого рода улучшении или изменении. Мы считаем, что они самодостаточны, а совершенствование и обновление, свойственные каждой живой традиции, являются исключительно прерогативой ее носителей. Мы считаем, что наше появление и развитие на Руси вызвано и оправдано отнюдь не мнимыми недостатками других религий, а достоинством самой нашей традиции, достоинством уважаемых во всем мире и на Руси священных ведических писаний. Мы не считаем, что известные расхождения между различными священными писаниями свидетельствуют о том, что они, одни из них истинные, а другие нет. Мы считаем, что одному Господу известно, почему дал разным народам в разные времена разные писания. Мы считаем, что Господь по своей безграничной милости сам позаботится о том, чтобы искренний и серьезный человек, следующий его указаниям в любой из этих традиций, рано или поздно вернулся к нему. Мы считаем недоступным прозелитизм по отношению как к русской православной церкви, так и в целом к традициям мировым религиозным системам, христианству, иудаизму, исламу, буддизму, индуизму. Шрила Прабхупада по этому поводу писал, что каждый должен следовать принципам избранной им религии, будь человек индусом, мусульманином или христианином, он должен следовать собственным религиозным принципам. Шримад Бхагават. Нет нужды переходить из индуизма в ислам, из христианства или другой веры, становясь в результате отступником, не следующим принципам религии. Принципы религии – чистота, милосердие, правдивость и аскетизм, и любовь к Богу. Безоговорочно признавая данную человеку Богом свободу выбора и право каждого гражданина России следовать той религиозной традиции, которая больше вдохновляет его на служение Богу и Отечеству, мы тем не менее считаем, что человек, сознательно давший обет верности одной религиозной традиции, не должен нарушать их и переходить в другую. Однако, вышесказанное не указывает, что мы отказываемся от апологетики, той традиции и культуры, которые так дороги нам, которые мы искренне любим. По словам уже цитируемого нами Андрея Кураева, апологетика вполне честное занятие. Человек защищает свои убеждения, что в этом дурного, традиционное догма. Вместе с тем мы считаем неприемлемым апологетику одной традиции за счет унижения другой. Шрила Прабхупада по этому поводу писал: «Преданные Богу не должны критиковать другие религии. Вместо того, чтобы критиковать другие религиозные системы, преданный должен призывать их последователей строго следовать принципам своих религий». Шримад Бхагаватам 4.22.24. Мы считаем, что подлинная духовная культура проявляется в способности прославить свою традицию не в ущерб другим, а для обогащения других за счет раскрытия ее подлинных достоинств. Мы учимся ценить свою традицию. И традиции других. Мы считаем, что неотъемлемое качество подлинной религиозной традиции, как, впрочем, и каждого искреннего его члена, стремление беспрестанно познавать, учиться и совершенствоваться. Мы готовы принять все хорошее, что есть в других традициях, и мы открыты для тех, кто желает глубже познать нашу. Мы убеждены, что признаваемые и уважаемые во всем мире священные ведические писания, такие как Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам, а также неотделимая от них древняя монотеистическая традиция, которой мы следуем, сами по себе являются ценностью. Мы считаем, что вполне могут стать достоянием каждого дома наряду с другими памятниками мировой литературы. И это вовсе не предполагает изменения вероисповедания. Мы считаем, что изначальные священные писания, такие как Ветхий и Новый Завет, Коран, Бхагавад-гита, являются собой основой мировой культуры. И каждый образованный человек, независимо от своих убеждений и вероисповедания, должен их знать. Это только обогатит его мировосприятие. Шрила Прабхупада считал своим долгом представить общественности, в том числе религиозной, аутентичной ведической преемственности, дав таким образом обществу возможность противостоять натиску спекулятивных форм псевдо-иванизма. Что касается сознания Кришны, то прежде всего знакомство с его традицией положительно сказывается на нравственном состоянии общества. Как известно, члены движения сознания Кришны не употребляют алкоголя, наркотиков, табака, отказываются от внебрачных половых связей и азартных игр. Общество сознания Кришны накопило также богатый опыт в делах милосердия, оказывая существенную помощь в борьбе с голодом и другими социальными бедствиями. Об этом свидетельствуют постоянно приходящие к нам письма благодарности за бесплатное кормление неимущих, независимо от религиозной и национальной принадлежности. Особенно в районах стихийных бедствий и вооруженных конфликтов бывшие рецидивисты пишут, как книги Прабхупады, прочитанные в местах лишения свободы, помогли им исправить свою жизнь. Бывшие наркоманы выражают признательность за помощь в преодолении недуга. История показывает, что методы и начинания Шрилы Прабхупады оказались достойнейшими. Общество сознания Кришны вместе с другими конфессиями вносит свою лепту в процессы духовного возрождения российского общества. Надеемся, что настоящее заявление будет способствовать формированию более верного представления о нашем движении и достижению межконфессионального согласия, столь необходимого России в настоящее время. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали осуждение. Положение о храме. Храм Международного общества сознания Кришны, далее именуется храм, является местом духовного служения Богу. Прошу заметить, это является местом духовного служения Богу, ничего другого, которого мы называем Кришной. Основными целями деятельности храма являются а. проповедь, б. поклонение Богу, в. обучение новообращенных преданных. Руководство храма. Руководителем храма является президент. В своей деятельности он может опираться на совет храма, состоящий из руководителей различных отделов и служб храма, а также из старших преданных храма. Также в своей деятельности он подчиняется местному региональному секретарю и представителю GBC, Всемирного руководящего совета ИСКОН для этого региона. Еще раз хочу прочитать. Руководителем храма является президент. В своей деятельности он может опираться на совет храма, состоящий из руководителей различных департаментов и отделов служб храма, а также из старших преданных. Президент также в своей деятельности подчиняется местному региональному секретарю и представителю GBC, Всемирного руководства ИСКОН, для этого региона. Четвертое. Обязанности президента храма. Президент храма несет полную личную ответственность за духовную жизнь преданных, живущих в храме, и за обеспечение их всем необходимым для нормального существования. Президент храма также несет ответственность за мероприятия и события, происходящие в храме, является представителем храма во взаимоотношениях с другими организациями и руководит всей деятельностью храма. Пятое. Преданные храма. Преданным храма или жителем храма может быть человек, достигший совершеннолетнего возраста. Преданные храма подразделяются на постоянных и временных жителей. Обязанности храма по отношению к преданным храма определяются в типовом договоре. Кто же такие постоянные жители храма? Постоянными жителями храма являются священники, проповедники, монахи, послушники, администраторы и другие. Что же такое священник? Священник – постоянный житель храма. Он должен быть постоянным жителем храма, священником. Постоянный житель храма. В его обязанности входит обеспечение поклонения божествам на уровне, установленном президентом или советом храма. Священник, постоянный житель храма, в его обязанности входит обеспечение поклонения божествам на уровне стандартов, установленных президентом или советом храма. Проповедник. Как вы удовлетворены? Все, конечно, вы удовлетворены. А то я слышал, что не удовлетворены. Пожалуйста, еще вопрос. Снимайте вопрос. Как вы удовлетворены? Иногда бывает так, что Вот есть это понимание, да, ум подключается к преданному служению. Это вожделение. То, что ум отключается, это вожделение. Это секс. Вожделение, оно пробуждается в виде недовольства, гнева и всего этого. Это вожделение. Причина вот этих всех проблем, это вожделение. Вожделение – это есть материальная привязанность к чувственному наслаждению. Есть 9 форм секса. 9 форм сексуальных потенций. Первая – грубая, то есть это половой акт между мужчиной и женщиной. Когда на этом уровне секс проблемы решены, то есть человек может это сдерживать, секс переходит на другой план. Это желание выделиться, то есть мы сразу хотим выделиться, хоть чем, неважно чем. Шутками, весельем, смехом, какими-то прибаутками, лбом стукнуть, а лучше колокольчиком гремнем, громче там, заорем что-нибудь шибче, подпрыгнем выше, как говорят. И в итоге получаем по шляпке, как говорят, значит, молотком бьют по тому гвоздю, который здесь вылазит. Потом, если мы это начинаем осознавать, что это тоже, кстати, одна из форм сексуальных проблем, у нас появляется желание умствовать, поскольку семя, оно такое имеет очень необыкновенное свойство. И у нас появляется желание мудрости, так сказать, мы начинаем спекулировать такие все прямо. Балабоним, всех спасаем прямо. Потом мы начинаем, узнаем, что есть такой уровень, мы переходим на другую платформу. Желание, так сказать, небесного комфорта. Наслаждаться, так сказать, мистическими силами. Вот мы начинаем гоняться, там, кстати, экстрасенсорика, там, кстати, что там еще у нас это есть? Карлос Кастаньеда, там, кстати, Аурабинда, что-то там, хатха-йога, туда пошла энергия, сюда пошла, тут завернулась, туда опять пошла, туда слепую, все. Так здорово вообще. Мы хотим. Потом желание управлять другими. Это тоже проблема сексуальная. Желание управлять другими, контролировать других. Желание. То есть когда возникает желание контролировать других. И тогда, когда вам предлагают это, а когда у вас желание есть, и вы сами лезете все время, других контролируете, это секс. Потом секс, когда здесь, если мы на этой стадии можем его регулировать, появляется желание стать великим мудрецом, иметь последователей, о чем Махапрабху говорит в Шикшаштике. Желание последователей. Там же также входит желание выделяться, это желание богатства, тоже желание выделиться через богатство. Это тоже. Потом желание быть великими мудрецами. И в итоге появляется желание стать Кришной, желание стать с Богом. То есть слиться с Богом, это значит тоже ощущать. То есть все равно это категория наслаждающегося. То есть если мы желаем стать слиться, вот имперсонализм, то есть слиться с безличным Брахманом, это означает, что они хотят наслаждаться. И есть только две категории живых существ и два желания. Преданные – это те, кто желают наслаждать Кришну. Это изначально, это санатана дхарма. И есть обусловленное понимание – наслаждаться. Это, то есть, высшая форма сексуальности, так сказать, утонченная. Стать Кришной, плавушкой, стать Богом. И многие себя объявляют в этом. Христами, там, с Богованами, кем только не обходят себя. Не обходят. Вот сейчас в России, допустим, я знаю 9 человек, они Христами себя объявляют. Там, а в Америке, да как там вообще, вот, Бхактивинода Махарадж смеялся, он говорит, ЮНЕСКО собиралась сделать слет Христов. Потому что в каждой стране по 20 Христов, в Индии там Кришна на каждом углу. В каждой какой-нибудь провинции есть свой Бхагаван, который претендует на том, что он Нараяна, или там, кстати, Кришна с флейтой, или еще что-то. Что он все вспомнил, что это он, оказывается, на Курукшетре там, кстати, ляпнул Бхагавад-гиту. Неизначально. Даже это является социальным. Поэтому то, что в уме происходит, это лишь от невежества, от анарх, от кармы. А все это связано с желанием наслаждаться. То есть потенция наслаждения. То есть сексуальная потенция. Наслаждаться отдельно от Кришны. Как избегать? Строго следовать правилам предписания брахмачари, строго следовать правилам предписания жителя храма. Это завтра я как раз буду об этом говорить. Кто в каком статусе находится, кто за что отвечает, вы здесь этого не знаете. Поэтому только много проблем возникает. Трение вот с авторитетами, между собой трение. Вы не знаете, как хотел Прабхупада, как он хочет. Я вам прочитаю и объясню. Что здесь только один человек за всю деятельность отвечает. И потом все остальные, каких, в какой дозах, каких. объемах они отвечают за ту или иную деятельность. Функции совета, что, как, чего, мы все об этом будем говорить. Но все начинается с того, как мне Гуру Махарадж говорил. Первое наставление, которое я получил от своего духовного учителя, было такое, то есть по милости личное общение получил. Я первый раз своего духовного учителя увидел во время инициации, собственно. До этого я его ни разу в жизни не видел. Я его увидел только во время инициации. Я просто видел одного из его учеников и через него привлекся. Потом я случайно вытащил фотографию именно его, потом даже мы фасовали, тасовали, и все время на него падало. Случайно. Как говорится, один демон сказал случайно, другой почесался и сказал, нет, это совпадение. Это демоническая философия. Случайность и совпадение – это термины, которые ввели демоны, чтобы исключить волю Всевышнего. Говорится, что даже травинка не шелохнется без воли Господа на то, что все остальные садится. Поэтому демоны, чтобы Кришну исключить, что он контролирует все, и все по его воле, они сказали, это случайно. Другой почесался и сказал, нет, это совпадение. Да, вот я говорю, то есть лишь бы исключить Кришну из этого. Но так или иначе, вот он мне давал такие наставления. Он говорил, если ты хочешь стать преданным, чистым преданным в этой жизни, ты должен понять положение преданного служения. Когда ты поймешь положение преданного служения, ты поймешь положение просто обычного преданного, который просто повторяет джапу, пытается повторять джапу. Когда ты поймешь это положение, то есть просто простого преданного, ты поймешь положение продвинутых преданных. И все это, когда ты начнешь это понимать, ты начнешь любить преданных. Когда ты научишься любить простых преданных, простых, не какие, что они там региональные секретари или там президенты, или что у них образование, а просто это человек, который встал на путь преданного служения и искренне старается, даже пусть с ошибками действовать. Если ты сможешь испытывать к нему какие-то чувства, то есть что это близкая для тебя личность, ты готов ему помогать, и он для тебя близок. Он сказал, что с этого момента считай, что ты стал бхактой. Если ты сохранишь это настроение до конца процесса, ты станешь бхакти-йогом, ты вкусишь плоды бхакти-йога. Потому что через это, через понимание положения простого преданного и через отношение к нему, ты сможешь подойти к отношению к Кришне. Кришна даст тебе себя. И главное, это состояние не должно зависеть ни от чего. То есть, даже если этот преданный тебя плюнет, ты должен не изменить к нему это отношение. Не показывать тебе, ой, я на самом деле на тебя не обижаюсь. Не так. А на самом деле мы в сердце своем на самом деле понимаем, что просто может быть так. Нам себя кто-то так ведет только потому, что мы совершили греховные поступки в прошлом, и сейчас мы получаем реакцию в виде милости, как бы бедный пришел и, наверное, недоволен. Насколько важно не просто читать книги Шри Прабхупады, а еще их изучать? Изучать. Мы изучаем в обсуждении, на классах мы говорим о них, те, кто более квалифицированы. Все инициированные преданные должны так или иначе проповедовать свою реализацию. То есть читать лекции, готовиться на основах книг Шри Прабхупады, на тех лекциях и на том опыте, который у них есть, и давать свою реализацию. Не всегда правильно, когда мы читаем лекцию, давая реализацию Шри Прабхупады. Прабхупада говорит, что я хотел бы, чтобы вы давали на лекциях, читали свою реализацию. То есть говорили о том, что вы лично реализовали вот в этом плане. Это больше вдохновляет преданных, чем мы будем говорить только реализацию там, какого-то возвышенного преданного. Ну что, внутри. Поэтому преданные говорят, ой, ну это же Прохлад Махарадж. Ой, ну это Рахини Сута Прабху. Вот и конечно, чистый преданный, ну мы-то кто такие? Понимаете, почему вот эта тенденция, что ой, нам этого не достичь. Потому что мы не говорим свою реализацию. Поэтому мы думаем, что это невозможно. Вот они все не те ситхи, они снизошли, они не преданные. А мы не, нам никогда. Фу. Это не так. Пожалуйста, еще раз. Да. Вот вы говорили на эти дни уровни, объясняли, что это дальше может идти по карме, да? Что? По карме. Все по карме. Если есть секс, то все с кармой. Высшая форма секса – это привязанность к Кришне. Любовь к Кришне, она проявляется здесь в материальном мире секс. Там это тоже называется только трансцендентный секс. То есть между Кришной и Радхой существуют трансцендентальные сексуальные взаимоотношения. Трансцендентальные. То есть они не воспринимаются нашим опытом, мозгами. Что такое слово трансцендентальное? Это то, что не осмысливается материальным умом, разумом, интеллектом, и то, что выходит за рамки наших представлений и наших опыта и понимания. Это трансцендентальное. А вот совершая анархию, там, все такое... Анархию? Ну, анархию. Вот, если человек кого-то оскорбляет, это факт, что у него проблемы. Именно с этим дело. Так или иначе, все хотят сексуального отношения. Все. Есть просто Брахма Самхита, и есть объяснение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, который комментирует Прабхупаду, что в процессе любовного экстаза соединяется с Шанху, который выступает в виде детородного органа, с Рама Деви Майя, который выступает в роли Майя, и порождает вселенскую половую потенцию, сексуальную потенцию, вокруг которой крутятся все живые существа. И это подразумевается как раз вот эти все формы. Не только что такой грубый секс, а такой тонкий секс тоже подразумевается. Поскольку живое существо хочет наслаждаться, а не наслаждаться. В первую очередь оно хочет наслаждаться, и наслаждаться независимо. Поэтому оно приходит в этот материальный мир. Поэтому все эти анархии, что значит оскорбление? Это желание, значит, не принимать что-то авторитетного, чтобы сохранить свои чувственные наслаждения. Поэтому мы не удовлетворены, мы оскорбляем кого. Конечно. Если мы очень тонко рассмотрим, более глубоко эти проблемы, то все связано с нашим вожделением. Все проблемы. А вожделение откуда? А из ложных представлений о себе. Ложное эго. А ложное эго откуда? Я не есть душа, я есть тело. Все. Я тело и все. Поэтому мы все равно запутаемся. Поэтому говорите, что процесс осознания Кришны начинается с первого процесса осознания. То есть я не есть это тело. Но одного теоретических знаний недостаточно, нужно еще получить практику. То есть говорится, чтобы научиться искусству преданного служения, нужно ежедневно, всю жизнь посвятить эту деятельность определенным правилам и писаниям, которые бы соответствовали нашей цели жизни. Вся жизнь должна нам давать. Неважно, в каком мы статусе находимся, грехасхи мы, брахмачари, в храме мы живем или дома, мы должны знать положение грехасхи. Знать положение брахмачарии, знать положение проживающих в храме, знать положение прихожан, преданных прихожан. И просто есть эти все положения. Не надо думать, что грехаска обязательно должен там семью бросить, все оставить. Нет. Просто надо знать, как он должен действовать и как правильно вести образ грехаски, а не грехомет. Мы должны это знать. Как правильно вести жизнь брахмачария в храме, а не как вести здесь образ жизни негодяя просто, который выступает в роли брахмачари. Мы должны все это знать. Как мы должны взаимоотношения построить, что мы можем кому говорить, о чем мы ни в коем случае не должны делать. И обладаем мы квалификацией или нет. Имеем ли мы положение, чтобы подойти этому человеку, чтобы сказать, или не имеем. Понимаете? Когда вот вы сейчас подойдете и начнете делать мне замечание, это будет не очень правильно. Но если подойдет ваш президент и сделает мне что-то, там, и то он будет знать, как это нужно сделать, чтобы не затронуть каких-то других. То есть мы всегда должны знать это, и мы должны разбирать это. Потому что от этого много проблем возникает, что мы не знаем, как действовать. А вот правила для прихожан, допустим, для друзей Кришны, для приказов, для брахмачари. Для друзей Кришны неизвестно, кто там, правила, кем. Я завтра хочу полностью посвятить. Да, мы завтра будем об этом говорить. Сейчас я бы хотел больше, так сказать, о философии, а завтра мы поговорим. Если вы хотите, можно прямо после утреннего просада сесть, потому что хочется больше знаний каких-то. Хотя бы просто информацию, в виде информации получите, запомните, а там вы уже распределите, у вас есть авторитет, и он здесь всем руководитель. Вы сможете это сделать. Советы есть, и вы сможете все в тесном сотрудничестве определить статусы, положение и все остальное. И сделать это правильно. А то очень много претензий. У человека нет статуса даже с положения преданного храма. То есть я-то вижу по его поведению, что он не преданный храм, но у него уже есть претензии там, к чему-то еще. То есть видно, что человек просто не знает, что он даже не имеет права претендовать на что-то, какое-то решение каких-то проблем. Поэтому надо знать, что хотел Прабхупада. Это не мои выдумки. Просто я хочу, чтобы было так, как должно быть. Как это удовлетворило бы Прабхупаду. Поэтому я хочу действовать так, как это удовлетворяет Прабхупаду и моего духовного учителя. Потому что это правильно. А не то, что я кого-то лично здесь буду удовлетворять. Нет. Пожалуйста. Довольно большой. довольно значительная. Если мы очень искренне танцуем на киртанах, то это дает все результаты хатха-йоги, говорит Прабхупада. Если вы танцуете для божеств на киртанах и искренне это делаете, вы получите полностью все результаты хатха-йоги. Но хатха-йогой нужно заниматься каждый день. Точно так же, значит, надо и танцевать каждый раз на каждом мангаларасе перед божествами. Если нет божеств, значит, просто в момент мангаларасе человек все ставит изображение божеств и проводит сам киртан, танцует, в экстазе пляшет, поет. Да, это дыхание все. Есть очень много деятелей, которые даже расписали махамантру, как она дыхание вот здесь. И оказалось, что это перед сам совершенно образ дыхания. Они много чего говорят. Но Прабхупада говорил однозначно, если вы просто действуете. Прабхупада вообще любил, когда преданные борются, когда они плавают. Он говорил, что тело нужно содержать в порядке. И в зависимости с теми гунами, которые, что авторитеты определяют, кто принадлежит к каким гунам, человек сам себя проявляет так. И лучше необходимо занять его по его природе. И поэтому есть охрана, если ты кшатри, там есть охрана, там есть то, все. Всегда надо как преданный защищать. Но он скажет, а ну буду я их защищать этих. Такие-то вообще. Пойду защищать свою семью, свой кусок хлеба. Поэтому это не кшатри. Кшатри это те, кто стоят на защите брахманической культуры. Кшатри это тот, кто защищает брахмана. Который видит, что брахман попадает в какую-то ситуацию, и он защищает брахмана. Это кшатри. Прабхупада пишет, кшатрия, кшат это воль, трия это тот, кто защищает от боли. Кшатри это не тот, кто воин. Кшатри – это тот, кто использует военное искусство для защиты религиозных принципов, чистоты, милосердия, правдивости и аскетизма. Вот это кшатри. А тот, кто просто там, как вот Прабхупаде один раз подошел преданный и говорит, ой, Прабхупада, дайте моему сыну такое кшатрическое имя. Он говорит, а почему кшатрическое? Ой, ну знаете, он такой кшатри, он все время с пистолетами, с автоматами, и он все время меня то стукнет, то укусит, то еще. Прабхупада сказал, так он собака. Он кшатри, он собака. И он сказал это на полном серьезе. Он сказал, да ну Прабхупада, он гири там ворочит, он такой сильный. Он сказал, о боже мой, он большая сильная собака. Ему купить надо, говорит, поводок. Такой с шипами, он сказал. Как это называется? Ему сказали такой. Строгий. Он сказал, о, строгий. И тот преданный такой неудовлетворенный. И Прабхупада вечером, когда тот преданный пришел с женой, он дал им лекцию. Что же такое кшатри? Кшатри это не вот такие мышцы. Это подразумевается. Кшатри это качество. Это качество. И они описаны в Бхагавад-гите. Брахманические, кшатрические качества. Защита религиозных принципов, справедливости защиты. Они наглость, хамство и приостановление физической силы над всеми. Что он там, если кусает, а машет саблями, то он что, кшатри? Правда, он собака просто. Прабхупада правильно сказал. Качество кшатри – это когда у человека пусть нет физической силы, но он заступается за славу. И та сила, которую он имеет, он в эту силу отдает, защищая чистоту, милосердие, правдивость, аскетизм. Когда он защищает слабых, вот это кшатри. А мы все, о, у него какая рожа, как у кшатри. Может, у него как у быка рожа. У нас все, это есть мы, то есть мы не образованы, мы не квалифицированы. Мы что-то услышим и начинаем определять. Ты видел какой? У него, о, вот это кшатри. Откуда вы знаете, что он кшатри? Может он просто здоровый шудра. Кшатри благородные люди. Почитайте Бхагавад-гиту. Я вам рекомендую почитать Бхагавад-гиту. Там описаны качества вайши. Почитайте. Там все очень хорошо понятно. Вайши это те, кто содержит общество. И отдают половину от своей деятельности на религию. Пожалуйста, еще вопрос. Неужели нет вопросов? Игорь как будто. А? Игорь как будто. хорошо. Это важная часть. Если слушаете, это важная часть реализации. Говорится, что сейчас больше реализации получают через слушание. Шрамами. Говорится, Кришну преданные видят ушами. Не глазами, а ушами. Такого, там вы говорили о одной из таких сексуальных желаний, это желание контролировать, да? Всех. И вот иногда бывает, что какая-то обязанность есть, да? И ты пытаешься выполнять эту обязанность, да? И так иначе приходится преданным определенные вещи говорить. И этот преданный, ну так получается, что он говорит, что ты просто на самом деле хочешь просто всех контролировать. Вот. Они говорят. Ну да, так получается. Просто. Ну, что они говорят? Ты должен выполнять свой долг и не думать, что там скажут. Ты должен думать о том, на самом деле ты с искреннего побуждения и правильным образом действуешь. И удовлетворен ли твой авторитет? Это более правильная позиция. Вот представьте, допустим, быть комендантом. Ты никогда не удовлетворишь. Если есть какое-то положение в храме, то коменданта все не любят. Если это хороший комендант, как правило, все там против него. Ой, он нас там то учит. Потому что он раздает служение, он постоянно делает замечания, это его служение. Поэтому многие им недовольны. Хороший комендант – это тот, кто умеет проповедовать. Умеет проповедовать. Не просто заставлять что-то делать. А вот он, допустим, дает лопату и говорит копать, а ты там не хочешь. А у тебя раз историю Шримад-Бхагаватам, что-то с этим связано, с деятельностью. И ты уже берешь лопату и поехал. Это вот таких очень мало. У нас очень мало квалифицированных, преданных. Но вот в этом-то и вся задача – нам подняться до уровня квалифицированных преданных, чтобы мы могли с вами… Что такое ИСККОН? Это школа Брахмана, чтобы мы могли понести эту культуру другим людям, становиться их авторитетами, не давать им, и их сделать также авторитетами. И так это общество будет расширяться. Общество Варнашрама-Дхармы. То есть каждый будет задействован. Но ИСККОН – это школа Брахмана. Те, кто возглавят Варнашрама-Дхармы. Вот еще, допустим, видишь, что вот человек, да, он ну, недостаточно таким энтузиазмом выполняет служение, да, которое ему поручили. И, ну, там, и ты не должен его контролировать. Есть, у тебя что, есть служение, что ты должен контролировать какого-то человека? И если что, потом просто получается так, что как бы берешь это служение себе, как бы, и пытаешься его сделать сам. Это нормально. Говорит, лучше несовершенным образом делать свое дело, чем совершенно чужое. То есть даже если результат будет не ахти, то есть вообще, то это просто даже не будет. Санкции авторитета. Санкционированное все должно быть. Иначе это будет деятельность по собственной прихоти. Это ложный энтузиазм, уцехамай. Когда ты думаешь, что никто об этом не знает, или ты везде пытаешься лезть, там всех наставлять, думаешь, что ты всех спасаешь, а на самом деле ты всех оскорбляешь и беспокоишь. Вот положение имперсонализм, это еще я слышал, что когда человек... Что значит имперсонализм? Ты понимаешь, что вообще, что ты влажишь в слово имперсонализм? Вот, допустим, имперсонализм. Я хочу тебя тогда спросить, что такое имперсонализм в твоем понимании? Ну, я понимаю так, что человек просто безразличен ко всему, что вокруг находится. То есть ты думаешь, безразличие – это имперсонализм? Имперсонализм. Что значит безразличие? Ну, то есть… Ну, как же безразличие? Совершенно бывает, что происходит вокруг, он только на своей, ну, как бы, деятельности. То есть, ну, как бы, живет в угоду себе, и, допустим, если он видит что-то, он не обращает на это даже внимания, допустим, грязь какую-то, еще что-то, и не пытается даже на это реагировать, он, ну, вот это я так понимаю. То есть, значит, ты считаешь, что Прабхупада, вот он на многие вещи тоже не пытался реагировать, значит, он был не персоналистом. Он просто проповедовал, он просто выполнял свои обязанности. И это было отражение его персонализма. То есть просто мы должны знать, как мы можем реагировать на какие-то вещи. Я же еще раз говорю, правильно делать. Вот я тоже, может быть, многое знаю, что там с этим вижу. Но я не буду это делать. Но когда наступит мое время, когда я приступлю к своим обязанностям, какие мои обязанности? Проповедовать. Я сажусь на лекции и думаю, вот тут-то сейчас я вам дам. Вот тут-то я сейчас вам не скажу. Понимаете? То есть мы должны знать, как действовать. Но это не просто, что мы там свои ложные эго выплескиваем. В первую очередь должно быть глубокое, искреннее желание помочь. И не просто помочь, а знать, как это сделать. Путем использования философии. Полностью мы должны посмотреть на эти поступки, на эти проблемы глазами вот той квалификации, которая у нас есть. А это квалификация Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-Гитам. Все. И искреннее желание помочь. Помочь, а не просто взять там всех, раскритиковать, чтобы себя вознести так над всеми. Что вот у вас у всех пороки, а я вот такая совершенная личность. Очень много иногда преданы, они озабочены. То есть, ой, все не так, а меня никто не слушает. Значит, у тебя карма плохая. Да? В Индии, когда рождается человек, его с детства учат. Если ты беден, значит, ты совершил много греховных поступков в прошлом. Если ты неудачник, у тебя никто не уважает, значит, ты совершил много греховных поступков. Если ты уродлив, ты совершил много поступков греховных. Если ты болен, и все, и так 80 перечисляют. И говорят, и т.д. и т.д. в конце. Все, что там, кстати, у нас неудача вся, это из-за того, что мы совершали греховные поступки в прошлом. Поэтому наличие ума и разума и отсутствие благочестивости ничего не дает абсолютно человеку. Абсолютно. Вот у тебя, может быть, есть и ум, и разум, и ты что-то видишь того, чего другие не видят. Но если ты не совершил благочестивых поступков в прошлом, тебя никто слушать не будет. Так устроено. Как бы. Внутри на себя нужно здесь так понять. Ты думаешь, что все вышли из-под влияния закона кармы? Мы выходим из-под влияния закона кармы только тогда, когда мы действуем. Действуем. Строго предписано в рамках преданного служения. Вот если, допустим, тебе нельзя критиковать кого-то, но ты критикуешь, ты все, под кармой действуешь. Но если ты знаешь, ага, в преданном служении сказано, мне охота критиковать, но в преданном служении этого нельзя делать. Я буду делать только то, что мне. И ты делаешь, тогда все, пожалуйста, ты не действуешь на кармическом уровне. Кармик, что такое? Материальный уровень. Пракрита, бхакти. Преданные материалисты. Они все время как кармик действуют. Они говорят, хорошо, плохо. Но Прабхупада говорит, научитесь действовать на уровне просто предписанных обязанностей, потому что эти обязанности трансцендентны. Если вы их просто делаете, то и вы попадаете под меры. То есть постепенно очищаетесь, и карма ослабевает. Но если вы постоянно развиваете свои пороки, просто здесь, в преданном служении. Прабхупада сказал, храм это не место для дураков, лентяев, негодяев. И кого еще? По-моему, все. Три категории людей. Дураки, лентяи и негодяи. Остальные все могут в храме существовать. Слышишь, да, как правильно действовать на самом деле? Почитай вайшнавский этикет. Я не могу рассказывать вайшнавский этикет. Потом мне скажут, расскажите нам там, пятую песню Шримад Бхагавата, расскажите нам восьмую песню Шримад Бхагавата. Читайте книги Прабхупады. Все, что нам рассказывают и все, что делается, нас вдохновляет на чтение книг Шрилы Прабхупады. Любой духовный учитель, давая лекцию, в первую очередь вдохновляет на чтение книг Шрилы Прабхупады. Мы должны читать книги Прабхупады, изучать. Скажите, пожалуйста, природа лени и как ее подавать? Природа лени – это влияние тамагуны. Она описана в Бхагавад-гите. Ленивость, сонливость, проявление индивидуализма – это все признаки влияния тамагуны. Тамагуна – гуна невежества. То есть человек совершал духовные поступки в прошлом, поэтому в этой жизни он получает такой прораб по карме, то есть на уровне тела. Поскольку сознание загрязнено, оно на уровне тела вытекает, то есть человек как-то все равно высыпает. То есть сон – это наличие, она, наличие загрязненности очень большое. Поэтому говорите, по мере очищения человек все меньше и меньше спит, на самом деле. Это тоже один из показателей его очищения. То есть сон все время сводится, все время меньше и меньше. Вот, допустим, Госвами, они спали 1 час в сутки. Прабхупада спал 1 час утром, 1 час ночью, 1 час днем и 1 час вечером. По 1 часу. В сутки набиралось 4 часа, ну не больше. Никогда он не спал больше. И он говорит всегда, что я так несовершенен, что я сплю целых 4 часа. Он говорит, что с вами спали 1 час, и то их сон был йога-нидра. То есть они полностью погружались во сне в служение. Это была глубокая концентрация на Кришне. И во сне они продолжали делать то, что они делали на него. Поэтому между сном...